из размягшей земли легче вырвать бурьян, из размягшей души легче вырвать плохое, размягчи мою душу и вырви из ям, сделай мягким, податливым поле сухое, размягчи мою душу и вырви из ям, сделай мягким, податливым поле сухое, разрыхли оси благодатным дождем, положи в него чистое семя живое, охраняй от врагов его ночью и днем, отгоняй от него воронье полевое, охраняй от врагов его ночью и днем, отгоняй от него воронье полевое. Знаю, Боже, что почву души размягчить нужен плуг и нужны барана и лопата. Знаю, сердце мое будет кровоточить, как твое на кресте, на Голгофе когда-то. Знаю, сердце мое будет кровоточить, как твое на кресте, на Голгофе когда-то. Но из мягкой земли легче вырвать бурьян, и из мягкой души легче вырвать плохое, на взрыхленных тобою сердцах христиан. Пусть плоды принесет твое семя живое, на взрыхленных тобою сердцах христиан. Пусть плоды принесет твое семя